Он вдруг понял, отчего она казалась печальной. Складки у рта были не по-девчоночьи глубокими и оттягивали вниз уголки приоткрытых губ. Это взволновало и обрадовало одновременно. Захотелось сделать что-нибудь приятное Альбинке, но тут же вспомнилось, как он растерялся, когда зацвел папоротник, как дрожал, сидя в круге, как трусливо бежал потом и чуял спиной знобящий ужас. Андрей готов был провалиться от стыда. Вот бы вернуться назад и храбростью своей искупить вину. Но уже невозможно. Отцвел папоротник. — Ты когда вырастешь, будешь жениться? — неожиданно спросила Альбинка, не открывая глаз, и почудилась, будто спрашивает кто-то другой. — Не знаю, — промямлил он и, спохватившись, добавил твердо. — Буду. — Все женятся. Она резко приподнялась, заговорила громким шепотом. — Возьми меня, а, Андрейка? Ну, возьми, когда вырастешь. Ведь твой отец взял Прошкину девку, и ты меня возьми. Андрей вскочил, чувствуя, как трудно становится дышать, словно ночной воздух враз погорячел и обжигает грудь. «Возьму», — сорванным голосом вымолвил он и брякнул совсем не к месту. «Я тебе платье красивое справлю с оборками, как у мамы». И побежал. Альбинка звала его, кричала вслед, чтобы он взял немножко цветов. Но неведомая сила словно бы несла Андрея прочь, и ноги едва касались росных верхушек трав. Он проспал зарю, и в тот момент, когда мужики вышли с косами, встали друг за дружкой и пошли вдоль по левой штанине, оставляя за собой шевелящиеся ряды сваленных трав. В это время Андрею снился сон, будто они с Альбинкой бегут по осеннему проселку, а по обочинам полыхает желто-красное пламя деревьев. И дорога какая-то непривычная, похожая на зарябленный ветром речной песок, нетронутой человеческой ногой, и белая-белая. Они бегут, и Андрей кричит, захлебываясь от восторга. «Здесь мы будем жить, жить, жить, жить, жить!» Вторила ему Альбинка без всякой радости. Когда он открыл глаза, то сразу услышал за стеной шалаша косы тоже выговаривают. Жить, жить, жить. И коростели, проснувшись, надрывались от крика. Жить, жить, жить, жить. Даже комары за кисейным пологом вызванивали на высокой ноте. Жить. Андрей вскочил, наскоро оделся и выбежал прямо на багровое солнце, к которому шли косари. Он снял с телеги свою литовку, вскинул ее, как знамя, и понесся к мужикам. Две сенокосилки ходили кругами по чистому месту и стрекотали, передразнивая ранних кузнечиков. На одной Андрей узнал своего отца с повязанным, как у бедуина, белым платком. Рубахи на спинах мужиков уже взмокрели, прилипли к лопаткам. Шли они плотно, словно журавлиный косяк, и взмахи рук чем-то напоминали взмахи крыльев, потому что над густым травостоем уже зарождалась марева, раздваивая косарей. Андрей пристроился к косяку, но мужики тут словно по команде остановились, опершись на косы. Прямо к ним, топча и путая траву, наметом скакал Прошка Грех. Он бочком держался в седле и что-то орал, потрясая костлявой рукой. Надутая ветром рубаха, казалось, сейчас поднимет его из седла, как воздушный шар, и понесет над лугом. К старости Прошка иссох, как вяленый карась, стал прямым, туго гнущимся, но здоровье от этого лишь прибавилось. Теперь он напоминал майского жука. хоть сапогом наступай, в землю уйдет, а жив будет».